За этот месяц Зельевар добавил огромное количество канцелярских заклинаний в свою коллекцию. Что-то вычитал из книг, что-то изобрел на скорую руку. Средневековые писцы и иллюстраторы за такие возможности бы душу продали, да и современные художники, предпочитающие традиционные материалы, тоже. Сам принц был не слишком доволен, он бы предпочел сделать вручную абсолютно все, но время поджимало, и ему пришлось смириться. Зато Сейрусу удалось закончить не только устав, но и картотеку, куда были внесены не только все знакомые ему маги, но и те незнакомые, которые были достаточно влиятельны, чтобы быть внесенными в список заочно. Не упустил он и шанса дополнить раздел периодики в замковой библиотеке, добавив туда несколько итальянских журналов по зельеварению и пополнив собрание выпусков ежедневного пророка. Список опробованных и усовершенствованных за этот период зелий тоже вызывал заслуженную гордость. Вершиной своих трудов принц считал три вида модифицированного восстанавливающего. Первый – переработанный из стандартного, который просто подстегивал регенерацию магической энергии, теперь не только ускорял наполнение резерва, но и в течение 3 минут передавал выпившему ровно столько магии, сколько влил туда зельевар на последнем этапе варки. Зельевар назвал его «большое зелье регенерации маны» и придал составу веселенький синий цвет. Разумеется, прикол в этом времени никто не поймет, но ему будет приятно. На основе этого зелья принцу удалось создать чистый состав-накопитель, чего, насколько он помнил, еще никому не удавалось. По крайней мере, в последние 3 века. У Зельевара аж дух захватывал это сознание перспектив, особенно в области артефакторики. Таши, прознавший про состав, только облизывался и пытался строить жалобные глазки. Второй вид восстанавливающего был переработан из старого изобретения СНИПа, которое устраняло последствия истощения, и получил название «серебряный тоник». Сейчас Зельевар просто свел к минимуму токсичность, стоимость и время приготовления. Теперь зелье замечательно восстанавливало магические каналы после истощения или перенапряжения, но от возможности их расширять пришлось отказаться. Вернее, перенести ее в другое зелье, изобретенное на основе этого, золотой тоник, названный так из-за того, что себестоимость была реально на вес золота. Кроме того, зелье было весьма токсичным и вызывало привыкание, поэтому принимать его можно было не более недели в год. При уменьшении числа дней результат был мизерным, а при увеличении появлялось привыкание и отравление. СНИП усматривал в этом своеобразный каламбур. Золото в больших количествах действительно вызывает привыкание и отравляет человека. Третье зелье было самым дешевым и быстрым в изготовлении и ехидно называлось «Взаймы у завтра». Все из-за того, что оно за 10 минут полностью восполняло резерв мага, притягивая энергию из окружающей среды, но ровно через сутки выпившего настигал откат, минимум час в отключке, а потом еще сутки не колдовать, чтобы не повредить восстанавливающиеся после такой нагрузки магические каналы. Слегка переработав этот состав и скрестив его с антимагическим зельем, СНИП изобрел изумительный по своим свойствам антипод зелья-накопителя. Жидкость, получившая название «колодец маны», соприкоснувшись с магически насыщенной материальной средой, начинала высасывать энергию, как пылесос, выбрасывая часть на астральный план, а остальное рассеивая в окружающем магическом фоне. Причем зельевар вполне мог контролировать процентное соотношение этих частей. Даже на первый взгляд применений состава вырисовывалось множество, особенно для некромантов и шаманов, которым с этим зельем не пришлось бы рисковать и использовать свою кровь или магию для приманки астральных сущностей. Достаточно было капнуть зельем на накопитель, и энергия самостоятельно поступала на астральный план, обходя потребность в проводнике. Применение нашлось и в колдомедицине, и даже в боевой магии. При соприкосновении с телом мага жидкость просто мгновенно опустошала его резерв. Правда, последующее накопление энергии волшебником шло в 3 раза быстрее, но это открывало перспективы в практике тренировки и расширения магических каналов. Вариант с выбросом всей энергии в магический фон, как предполагал принц, вполне мог помочь с созданием новых источников магии. Необходимо было лишь подобрать какой-нибудь достаточно древний артефакт, и никакая защита не убережет его от распыления. С другой стороны, состав, ориентированный на астрал, при неправильном использовании вполне мог обезмагичить немалую область, что подвергало серьезной опасности магический мир. Разлей колодец маны в районе защиты того же Хогвартса, и привет статуту секретности. Придя к этой мысли, маг крепко задумался. Перед глазами вставали руины поместья аристократов, защита которых была варварски нарушена с помощью его зелья. Вздрогнув, Сейрус помотал головой и отказался от мысли посвятить общественность вообще в сам факт существования подобного состава. Вон Фламиль по неопытности разболтал всем о своем изобретении, и что из этого вышло. Скромнее надо быть, скромнее. Тяжело вздохнув, принц принялся за составление программ своих выступлений на конференции. Зелье-накопитель и золотой тоник принц собирался только представить общественности, не раскрывая состава. Если честно, то его просто душила жаба делиться рецептами, но он успокаивал себя тем, что и два запатентованных зелья попроще будут замечательным началом научного пути Сейруса принца. В любом случае, лица иностранных замшелых пней при презентации этих сложнейших зелий он представлял себе с удовольствием. Состав взаймы у завтра Северус планировал запатентовать на имя Снипа, большое зелье регенерации маны и серебряный тоник, на имя Сейруса принца. Но главным своим достижением за этот период волшебник считал вовсе не зелья, а ментальную маску, на создание которой ушло такое количество магии и сил, которого, как считал зельевар, хватило бы и на философский камень. Больше всего времени маг потратил на кропотливое выстраивание черт характера и копирование ментальной библиотеки с удалением части участков, о которых никому знать не надо было. Ну а сил больше всего ушло на перенесение личины из мозга Сейруса в маскировочный артефакт. Принцу даже удалось подобрать приоритетные черты характера, основные эмоции и характерные движения для образа Снипа. Теперь в любой из ипостасей даже самый опытный наблюдатель, за исключением такого же мастера-менталиста, не смог бы заподозрить Северуса в наличии ментальной личины. Сходство с Снипой принца теперь полностью укладывалось в описание «дальние родственники». Эмоциональный ряд личины маг сократил до скуки, гнева, разочарования, насмешки и равнодушия. Правда, спектр самих чувств он не трогал. Уж очень выразительно Снипу удавалось передать их одним движением бровей. Движения маски волшебник сделал резкими и порывистыми, иногда прерывающимися нарочито плавными жестами. Впечатление от этого сочетания оставалось, прямо скажем, жутковатое. Голос тоже пришлось менять с помощью фильтра над связками. Звук стал тише и ниже, прибавилась небольшая хрипотца. Претерпела изменения и основная внешность мага. Труд синьора в Гактане и Кваттраке не остался бесплодным. Сейрус, регулярно упражняясь в ораторском мастерстве и танцах, стал куда увереннее двигаться и говорить, практически полностью вернув контроль над мимическими мышцами. «Как на сцене родился», — умиленно восклицал Гаттани, складывая ладони на пухлом животике. А уж дуэт принцев, и певческий, и хореографический, заставлял профессоров восхищенно качать головами и признавать безусловную ничью в споре. Аташи, восторженно есть Селесту глазами. Вдвоем близнецы действительно смотрелись чудно, что на сцене, что на паркете. Ментальная связь позволяла понимать друг друга с полуслова и сплетать в идеальной гармонии голоса и движения. К тому же оба принца значительно окрепли и совсем растеряли те черты гадких утят, что были в них до вхождения в рот. Исчезла худоба, скованность и подсознательная зажатость. Кроме того, несмотря на все протесты, Селеста регулярно вытягивала Сейруса на солнечные поляны под климатическим куполом. После использования специальных косметических зелий кожа близнецов необычайно быстро приобрела оливковый оттенок, а вот Таши так и остался фарфорово-белым. Последний день практики некромант был необычайно молчалив и задумчив. Принцы ни о чем не спрашивали, давая Таши время разобраться во всем самому. Дара он не утратил, но какие изменения тот претерпел, еще предстояло разобраться. Уже под вечер, в который раз окинув взглядом юношу, Сейрус глубоко вздохнул и решился. «Таши, мне нужна твоя помощь». «Что такое?» Тут же тревожно вскинулась Селеста. «Ничего экстраординарного», — уклончиво отозвался Северус, укрепляя ментальные щиты. «До ночи управимся». Маги вышли, провожаемые встревоженным взглядом девушки. Молча дойдя до границы климатических чар, принц сжал плечо некроманта и аппарировал к замку. Таши уже бывал здесь, но это не мешало ему оглядываться, рассматривая длинную лестницу, фигуры, изображающие хранительницу рода, богато, но строго обставленный холл, витражи под потолком. «Так в чем состоит моя помощь?» — поинтересовался Таши, отвлекшись от созерцания интерьера. «Ты можешь кинуть в меня аваду?» «С ума сошел?» — вытаращился в ответ некромант. «Нет», — Северус замялся, прикидывая, как это лучше объяснить, «просто менталисты определенного уровня могут выдержать непростительные без вреда для себя. Империя и Круциана меня уже не действует, Осталось проверить Аваду. До проверки я не рискну пытаться призвать перстень мастера менталистики. Вот оно что, задумчиво отозвался Таши. И что, Селесте тоже потом придется? Нет, это не обязательно, успокоил его Снейп. Так, небольшая самопроверка. Точно не умрешь, нахмурился маг, поднимая палочку. Поверь, захотел бы убиться, выпил бы яду. Давай, Авада Кедавра. Зеленый луч, мгновенно преодолев пространство между магами, толкнул в грудь принца. Тот слегка покачнулся, нахмурился и начал медленно заваливаться на спину. По голове точно обухом стукнуло, сознание уплывало, ментальные щиты, рассчитанные на аккуратное проникновение другого менталиста, один за другим осыпались стеклянным крошевом от сокрушительного таранного удара. Остаточная энергия ментального воздействия холодом жгла кожу, наваливалась на плечи непомерной тяжестью. Последнее, что увидел маг перед тем, как окончательно потерять сознание, были полные ужаса глаза напротив. Очнулся принц, закашлившись от неприятного вкуса собственного укрепляющего. В который раз подумав, что с ним надо что-то делать, Северус кое-как успокоил дыхание и поднялся на локтях. «Фу-ух», — выдохнул Раш, садясь рядом прямо на пол, живой. «А если бы меня не было, ты бы Селесту просил?» «Ну да», — пожал плечами Северус, со скрипом поднимая верхнюю часть туловища и садясь рядом. «Более того, если бы ты не потерял на время доступ к дару, я все равно бы просил именно ее. Я еще не совсем из ума выжил, чтобы подставляться под Аваду некроманта». «Ясно», — покивал Таши и замолк. «Слушай, в свете предстоящей конференции, да и вообще, короче, я должен тебе кое-что рассказать». Потерев лоб, начал принц после продолжительного молчания, которое потратил на частичное восстановление ментальных щитов. Ему уже достаточно давно казалось, что Таши можно рассказать про то, что он и Снейп – одно лицо. После принятия его под покровительство рода это изжелание стало вполне реальной возможностью. Во-первых, теперь он мог запретить некроманту распространяться об услышанном. А во-вторых, принцу просто не хотелось терять доверие Раш, когда все раскроется. Реакция на рассказ, как Снейп и предполагал, была спокойной. Таши понятливо покивал, ничуть не обиделся на первый обман и, кажется, даже еще больше стал уважать Зельевара, а тот в который раз сделал себе втык, напомнив, что в магическом мире на вещи смотрит по-другому. Закончив рассказ, с ней подправил некроманта обратно в Италию успокаивать ощутимо нервничающую Селесту, а сам спустился в ритуальный зал. Маг не хотел откладывать обращение к хранительнице. Крапхдерк ответила сразу, как только маг потянулся к ней ментально. Ее силуэт материализовался над алтарным камнем. Во тьме блеснули два глаза, и принца словно просканировал рентгеном. Тончайшие ментальные щупальца аккуратно касались защиты мага, изучая и исследуя. Сейрус не сопротивлялся, но и не открывал сознание, прекрасно зная правила обряда. Через некоторое время, когда маг уже начал тревожиться, хранительница отступила, фыркнула, взлохматив черные пряди волос принца, и скрылась из виду. А на пальце мага, рядом с кольцом мастера зельеварения, медленно формировалось похожее, только выгравированный печатки был не котел над огнем, а тонкая сеть паутины. Вернув маховик в замковую сокровищницу, переместившись в особняк и впервые за месяц по-человечески ложась спать, принц не сдержал облегченного вздоха. Ему страшно надоело спать по 6 часов в неделю, и это если не учитывать использование маховика времени. На следующий день маги отсыпались, отдыхали и пытались привыкнуть к тому, что не нужно никуда лететь и спешить. На 30 марта вообще-то был запланирован итоговый экзамен, во время которого каждый курсант должен был продемонстрировать лечение травмы средней степени тяжести, но для нашей троицы этот этап уже был пройден. Сейрус и Таши вообще переплюнули требования, и один вылечил сложнейшие повреждения ментальной оболочки, а другой – смертельное повреждение плода неизвестным ядом. Селесте за лечение сложной травмы зачли заново выращенную ногу мага, попавшего под темное заклинание. Так что молодые люди наконец расслабились и погрузились в мелкие бытовые проблемы, которых за этот месяц накопилось предостаточно. К середине дня Таши встряхнулся от задумчивости и пригласил невесту прогуляться по Милану. Девушка с радостью согласилась. Вернулась счастливая парочка ближе к ночи, когда принц уже начал волноваться. К этому времени он успел подготовить по паре котелков основы для новоизобретенных зелий, мелькали у него подозрения, что кое-кто не откажется приобрести по образцу прямо на конференции. Закончить варку Северус планировал непосредственно перед отправлением в Палермо, Сейчас сил не оставалось ни на что, а все из-за того, что ему при варке вздумалось поэкспериментировать. Снейп наплевал на все астрологические и синаптические условия приготовления составов и постарался придать ингредиентам нужные свойства при помощи своего дара. У него, разумеется, все вышло, но далеко не с первого раза и совсем не так изящно, как магу бы хотелось. По-хорошему, основу для тоников нужно было варить в полнолуние, но до него оставалось еще 10 дней, а маг не желал ждать. База для зелий маны вообще требовала пасмурного неба, а на улице уже вторую неделю стояла удивительно теплая и солнечная погода. Из-под весенней грязи выбивались ранние цветы, Вита, ругаясь и ворча, подстригал и пересаживал растения в саду под климатическим куполом, регулярно отлучаясь в замковые теплицы, которые медленно, но верно реанимировались. С самого рассвета как сумасшедшие щебетали птицы и порхали бабочки, по улицам Рима бегали дети, днем сновали туристы, а вечером их заменяли влюбленные парочки. Все это заставляло с ней подемонстративно кривиться, особенно при взгляде на сестру с женихом. Когда они переносились к госпиталю на церемонию вручения колец и грамот, принцу нестерпимо хотелось предложить им съесть по лимону. Такими счастливыми и по-весеннему увлеченными друг другом выглядели маги. Разумеется, Сейрус сдержался, но всю церемонию пугал окружающих кислой физиономией и обещающим все круги ада взглядом. Он в зародыше гасил свой негатив в сторону Таши и Селесты. Напротив, мага безумно радовало то, как легко оттаяла сестра, но раздражение от общей глупости ситуации никуда не девалось. Пообещав себе после конференции разобраться со всем этим, Зельевар сосредоточился на речи главного целителя. Добродушно покивав, тот начал с их тройки. Первым черный целитель вызвал Таши. Тот вышел на возвышение и торжественно произнес сокращенный вариант клятвы Гиппократа. Более серьезный обет нужно было давать при трудоустройстве в конкретный госпиталь, а сейчас можно было ограничиться краткой формулой, куда меньше ограничивающей колдомедика. Она запрещала лишь наносить вред непосредственным пациентам волшебника, давать заведомо вредящие рекомендации, утаивать всю серьезность диагноза от пациента или его непосредственного попечителя, будь то сюзерен, родитель или опекун, и так далее. Условия были не слишком обременительными. Дослушав клятву, целитель торжественно вручил Таше кольцо колдомедика, бронзовое, как и у всех нецелителей, но с черным фоном, символом дара юноши, вокруг римской цифры 3 и маленькой звездочкой в правом верхнем углу, знаком отсутствия специализации. Следующей к целителю Марту подошла Селеста. Фон ее кольца оказался фиолетовым, а за цифрой смутно угадывались очертания стилизованной лучевой кости, символа отделения, где проходила ее практика. Третьим на возвышении с кафедрой поднялся принц. Поймав прищуренный взгляд черного целителя, волшебник слегка занервничал. Интуиция разбуженным зверем ворочалась в груди, намекая на предстоящие неожиданности, и те не заставили себя ждать. На белом фоне перстня, символизирующем менталистику, красовалась греческая буква «пси», знак отделения, а поверх нее – неожиданная римская цифра 2. «Ну-ну, не удивляйтесь, молодой человек», – тихо проскрипел Джинар Амарте, насмешливо оглядывая удивленного, но пытающегося этого не показывать Зельевара. «Будто я не знаю, сколько лет практики нужно для получения этого кольца». Целитель указал на перстень мастера менталистики, которое, казалось бы, было надежно скрыто родовыми чарами. Коротко кивнув и поблагодарив, Сейрус отошел в сторону. Вопросы ширились и множились, причем большая их часть относилась далеко не к решению целителя Марти. Основным вопросом, который во время награждения занимал принца, были дары и таланты магов. Идея давно мелькала в голове Зельевара, но окончательно она оформилась только сейчас, когда Сейрус своими глазами на примере остальных практикантов увидел, насколько разнообразными могут быть дары магов и способы их применения. Его предшественник тоже не раз задумывался, почему такая сложная наука, как зельеварение, стоит в одном ряду с астрономией, для которой врожденного дара не нужно. Почему темные искусства считают одной наукой, если туда входят не только запрещенные сферы самых различных направлений, зельеварение, ритуалистики, чары других, но и целые отрасли магического дара, такие как некромантия, демонология, шаманизм и так далее. В задумчивости, дождавшись окончания церемонии, Снейп сразу же переместился в замок. Почти бегом добежав до библиотеки, маг углубился в отделение теории магии. Одна за другой книги отправлялись обратно на полки, а Сейрус только досадливо морщился. Наконец ему повезло. Тонкая брошюра 300-летней давности достаточно понятно объясняла классификацию способностей в магическом мире. Оказывается, все объяснялось просто. В магическом мире параллельно существовали дары, таланты и умения. Дары были по большей части родовыми и делились на 8 больших направлений, каждая из которых включала множество более мелких, конкретных даров. Проще говоря, направление алхимии делилось на зельеварение и трансфигурацию, а те в свою очередь на огромное количество узких специализаций, таких как ядоварение, преобразование живого в живое, вечная трансфигурация, варка приворотных зелий и так далее. Более крупные ветви основных направлений со временем получили статус наук. Так из направления алхимии выделились зельеварение и трансфигурация, из друидизма, гербология и магозоология, из дара третьего глаза, прорицание и спиритизм, из менталистики, эмпатия и телепатия. Ветка призыва породила некромантию и демонологию, а артефакторика – рунологию, нумерологию и ритуалистику. Не было внутренних наук, только у целительства и боевой магии. Колдомедицину не отнесли к целительству из-за того, что максимальных высот в ней мог достичь и не владеющий даром маг, а боевая магия сочетала в себе вообще все ветки, поэтому ее тоже не стали делить. Наравне с науками, входящими в ветви основных 7 направлений, были и обычные, не всегда магические и доступные практически каждому. Сюда относили астрономию, историю, колдомедицину, политику, риторику, пространственную магию, общие и бытовые чары и так далее. И все-таки даже здесь равенства не было. Быстрее и легче науки осваивали те, у кого к ним был талант, смежный дар или умение. Кстати, об умениях. Они были третьей и самой беспорядочной категорией магических способностей. Умения могли быть как врожденными, так и приобретенными. Одним можно было научиться, другим – нет. Какие-то плотно соединялись с параллельными дарами, какие-то были сами по себе. Сюда автор отнес целый ряд способностей, от редчайших вроде парсилтанга или сноходства до таких простейших, как телекинез или магическое зрение. Здесь же значился метаморфизм, достаточно часто проявляющийся в блэках, полиглотство, фамильное умение краучи, анимагия, пирокинез, телекинез, абсолютная память, левитация. Кстати, эмпатия дублировалась в умения из ментальных наук, а также именно здесь значились легилименция и окклюменция. Самым прелестным было то, что эта классификация отражала лишь общие тенденции. В каком-то конкретном случае полагаться на нее вовсе не стоило. И этот момент, как ни странно, удивительно нравился Снейпу. Это доставляло какое-то странное удовольствие, изучать магию как четкую и структурированную науку и одновременно как нечто совершенно непоследовательное, хаотичное и замешанное больше на эмоциях, чем на разуме. Магия могла как выполнить горячее неоформленное желание ребенка, так и отказаться завершить ритуал, если маг ошибся в одном из сотни мелких движений ритуального танца. Дары, таланты и умения лишь помогали договариваться, понимать, что от волшебника требуется в тот или иной момент, но даже они не были панацеей. В то же время в магическом мире не существовало слова «невозможно». На любой щит находилось свое заклинание, и наоборот. Кто бы что ни говорил, но это невероятно нравилось принцу. Пусть он и начал считать себя слегка сумасшедшим, но ему вдруг до ужаса захотелось научиться понимать эту древнюю и, как он подозревал, разумную силу, которую здесь было принято называть магией. Глава 29. Конференция. Программы выступления с ней по обоих принцев были заблаговременно отправлены магистру на проверку, но ответ пришел лишь за 3 дня до конференции. Программу Северуса Борджиа одобрил, к сценарию выступления Селесты были приложены патенты на ее новые зелья, а вот программу принца магистр раскритиковал в пух и прах. Читая экспрессивные высказывания учителя, описывающие степень умственных способностей ученика, Сейрус неудержимо краснел. Действительно, чем он думал, когда собирался представлять на конференции свои изобретения? Маг совершенно не учел, что их созданием он обязан исключительно родовым знаниям, даже о наличии которых распространяться, самоубийство. Вздохнув, принц принялся за изменения в программе, безжалостно вычеркивая упоминания о золотом тонике и зелье-накопителе, убирая все указания на рецепты их менее мощных модификаций. Радовало только то, что магистр взамен на образцы обоих высших зелий пообещал шепнуть наиболее выгодным возможным покупателям об изобретениях Сейруса. Подписав контракт, гарантирующий сохранение тайны рецептов, маг приложил к нему записку с просьбой найти на зелье накопитель покупателя-артефактора, который взамен на состав возьмет в ученики Таши. Первый золотой тоник уходил целителю, с которым магистр договорился о прикрытии Снейпа. Селесте предстояло выступать на второй день конференции, Снейпу – на третий, а Сейрусу – на шестой. В итоге молодые люди решили, что в нечетные дни на мероприятии будет появляться Северус, а в четные – принцы. Именно поэтому в день открытия среди восторженной толпы новичков в зельеварении и просто любопытствующих магов черным хмурым и даже на первый взгляд ядовитым вороном выделялся Снейп, самый молодой мастер зельеварения за последние 300 лет. Местом проведения конференции Борджиа, с присущим ему ехидством, назначил дворецкий Романтистери, некогда бывший гнездом инквизиции и совсем недавно перешедший в его загребущие руки. Чтобы попасть в магическое пространство, требовалось пройти между корнями гигантского кипариса с корнями-щупальцами, растущего на том самом месте, где когда-то проводились аутодафе. Проскользнув в подпространство, Снейп просочился в небольшой боковой проход, практически незаметный на фоне основного коридора, в который попадал поток гостей мероприятия. Коридор был украшен изумительными мозаиками романского периода и оканчивался роскошной мраморной аркой, ведущей в холл. Там все маги получали памятные знаки гостей конференции, программу мероприятия и карту расположения разнообразных зон по всему зданию. А зон было немало. За последние два века некогда серьезные научные собрания превратились в возможность для ушлых зельеваров подороже продать свою продукцию или патенты на изобретения, для поставщиков ингредиентов, завязать новые знакомства, найти партнеров, а для публики, хорошо провести время. Из-за этого чего только не было в подпространстве дворца, и сказочно оформленные лавочки с зельями или ингредиентами, и выставки новейшего оборудования для зельеварения, и стеллажи с новыми изданиями о зельях, и множество опытных зон, где каждый за символическую плату мог испытать действие самых разнообразных составов. Центром всего этого хаоса был амфитеатр в форме широкого сектора, в нижней точке которого стояла кафедра. От нее вверх поднимались три ряда удобных кресел, обитых фиолетовой материей, перед каждым из которых стоял небольшой столик. Эти места предназначались исключительно для мастеров и магистров зельеварения, участвующих в конференции. Далее шли ряды стульев из черного дерева с мягкими фиолетовыми сиденьями. Сюда предполагалось размещать высокопоставленных гостей. Ну а за стульями шли ряды скамей, на которых могли расположиться обычные маги, решившие поглазеть на выступление светил магической науки. Импровизированная аудитория отгораживалась от остального пространства дворца специальными щитами, не пропускающими звуки внутрь, но свободно проводящими их наружу. Таким образом, маги внутри амфитеатра не слышали шума галдящей толпы, но в то же время любой посетитель, не попавший внутрь щитов, при желании мог уловить, о чем говорит выступающий. Боковой проход, в который скользнул Снейп, вел в небольшое помещение за амфитеатром. Именно здесь собирались организаторы и участники конференции перед началом выступлений. Сейчас Северус не стал подходить к толпе взволнованных и нервно переговаривающихся молодых зельеваров разных полов и рас. Ну, как молодых, все эти подмастерья, которых планировалось выпускать первыми, были старше Снейпа, некоторые даже втрое. Но маг ощущал их как взволнованных школьников перед важным экзаменом и ничуть не смущался из-за возраста. Окинув толпу взглядом, зельевар показал служащему значок участника, выполненный из серебра, и направился к объемной иллюзии, отражающей все пространство дворца в реальном времени. Перед иллюзией скучали двое гвардейцев. В отличие от британских стражей правопорядка, эти были наряжены в синие мантии с золотыми знаками отличия. Рядом с иллюзией на стену проецировалось куда более подробное расписание конференции, чем то, которое выдавали гостям. Оно было испещрено комментариями и заметками организаторов, которые нередко перекрывали основной текст. Напротив своего имени Снейп с удовлетворением увидел звездочку, знак интереса к его выступлению. Даже то, что его доклад поставили на третий день ближе к вечеру, многое значило. По регламенту все не относящиеся к высшим лечебные зелья представлялись во второй день, а косметические вообще в первый, но его персону выделили и перенесли аж на среду. Более того, время выступления 18:00 гарантировало магу максимальную аудиторию. То ли магистр постарался, то ли организаторы заинтересовались. Маг не стал над этим долго размышлять, но принял к сведению. Куда больше звездочки его заинтересовали комментарии рядом с фамилией Снейп. Согл. Поставку. Цена небол. 700 лир. Зазе. Против драконьей оспы и небол. 500 лир зазе. Вуз. Не ставить рядом с принцами. держать подальше от Манчини, не ссориться, он без тормозов. Дочитав, маг тихо фыркнул. Ну да, его предшественник не желал сдерживать дурной характер в общении, но Северусу сейчас это только на руку. Прошлый Снейп еще в первую свою конференцию сходу отшил всех ушлых дельцов, решивших нагреть карман за счет молодого до зеленого. Не учли маги, что Северус не только менталист, но и гордый обладатель не самого легкого характера. Подойдя ближе к иллюзии, Зельевар парой жестов увеличил ее и внимательнее оглядел амфитеатр. Примерно треть кресел уже мерцала табличками с именами. Поднеся свой значок за цепочку к иллюзии, Снейп увидел, как вспыхнуло его имя над одним из кресел. Ему выпало место в третьем ряду совсем недалеко от выхода в помещение за сценой. Довольно прищурившись, Северус стремительно удалился в общий зал, брезгливо пробежался взглядом по рядам торговых палаток и развлекательных зон и вернулся к амфитеатру. Время до начала выступления он коротал, для вида читая талмуд по колдомедицине, одновременно с этим аккуратно скользя по поверхности ментальных сфер сидящих неподалеку мастеров, среди которых пока не было знакомых лиц. Ради тренировки пару раз пытался считать имафон все прибывающей толпы, вокруг которой суетливо бегали организаторы, но от этого у него быстро начинала болеть голова. Телепатию на скопление людей маг вообще старался не применять, только аккуратно и точечно на самых интересных волшебников. Приветственная речь магистра заставила его морщиться и ехидно усмехаться, особенно на фразе «Лучшие умы магического мира сегодня продемонстрируют вам самые грандиозные свои изобретения». Ну да, особенно в первый день, когда выступают в основном новички, а примерная тема дня – косметические и бытовые зелья. Кстати, все выступления шли на итальянском, так что либо знание языка, либо наличие артефакта переводчика было обязательным. Выступления шли сплошным потоком, лица и нации сменяли друг друга. Снейп за этот день, кажется, успел полюбоваться представителями практически всех стран магического мира. Здесь были даже чернокожие и азиаты, что было более чем странно. Азиаты всегда были замкнутым анклавом, а чернокожие, несмотря на то, что магические Европа и Африка никогда особо не враждовали, тоже были здесь редкими гостями. Тем не менее, в первый же день Северус услышал выступление трех чернокожих девушек, семерки азиатов и даже двух индейцев. Больше ничего интересного не было, да и в докладах экзотичных магов с ней поинтересовали только местные приемы изготовления зелий. Сами составы по функционалу большей частью были бесполезны. Вздохнув, Северус уставился в свою книгу. Кто б еще объяснил этим молодым и наивным, что в Европе их принимают исключительно за бесплатные источники информации. Даже то, что знали общепенцы из закрытых анклавов, нередко оказывалось открытием для европейских мастеров. Правда, полезного в этих открытиях было немного, но интерес для академического изучения они представляли. Мысли с ней попрервал острый взгляд в затылок и мягкое, словно перышко, прикосновение к щитам. «Кто это тут такой наглый?» — с линцой подумал маг, перехватывая канал и аккуратно скользя в сознание неосторожного наглеца. Им оказался один из гордых индейцев, выступавших буквально четверть часа назад. Поступь волка углядел во внушительном носе, надменной физиономии черных глазах с ней породственные черты и решил пошариться в его голове в надежде заполучить союзника в этой проклятой стране, куда их выслали за конфликт с сыном вождя, вонючим отродьем лисицы. Слегка пролистав память мага, Северус понял, что первоначальное мнение об индейце было сформировано неправильно. В сваре краснокожий был полностью виноват сам, а использование им запретного ритуала не оставило вождю шанса как-то иначе наказать строптивого юнца, кроме как изгнанием. Равнодушно поведя плечом, маг приложил индейца несильным ментальным ударом и опять уткнулся в книгу. Та давно была прочитана, но для маскировки Снейп все же листал ее, параллельно привычно занимаясь систематизацией своей ментальной сферы, используя все известные ему методы, вычитанные в замковой библиотеке. До конца работы было еще очень далеко, лет 5, не меньше. Выступление Селесты на следующий день было воспринято достаточно благосклонно. Несмотря на волнение девушки, доклад был зачитан, а зелья презентованы широкой публике. Несколько владельцев торговых шатров, располагавшихся во дворце, даже подошли с предложением о приобретении пробных партий. Их тут же раскупили, и на следующий день Селесту атаковал десяток сов с просьбами о поставке достаточно крупных партий ее косметического в несколько аптек и госпиталей некоторых стран Европы. Принц несколько затушил восторг сестры по поводу неплохой прибыли, напомнив, что это ажиотаж первого времени, в дальнейшем все станут варить зелья самостоятельно, а Селесте потекут отчисления от использования патента с рецептом. Девушка, пожав плечами, заявила, что отчисления – это тоже неплохо. К тому же не пристало леди из дома принц заниматься регулярной варкой какого-то там косметического на продажу. Ей хватало и заказов Аврората, репутация за которой капала с Нейпу. Выступление самого Северуса можно было на пленку снимать и продавать в разделе эмоций под заголовком «Любопытство». Этой неизлечимой болезнью маги болели поголовно. Каким-то образом, не будем кивать в сторону магистра, просочился слушок, что с ней пришел предоставить на рассмотрение что-то интересное, и, как итог, к его докладу места в первых трех рядах были забиты до отказа. Еще бы, магистр плохого не посоветует. Добрый вечер, коллеги, мрачно начал с ней свое выступление, оббегая глазами зал. Сегодня я хочу представить вам три своих недавних изобретения. Появились они на свет благодаря совету магистра Борджиа, который предложил мне отвлечься и переключиться на что-то более приземленное, чем изобретение 30-го мгновенно действующего яда или усовершенствование Феликса Фелициса. В зале послышались негромкие смешки, Борджиа состроил оскорбленную физиономию. Первое зелье, усовершенствованный состав против драконьей оспы, способен излечить в 9 из 10 случаев, когда бесполезно зелье одноглазой ведьмы. Было испытано на лорде Абрахасе Малфое и лорде Жерарденера. Оба лорда успешно исцелились, коротко представил зелье Снейп. Последующее короткое описание особенностей и состава уложилось в 10 минут. Свой рассказ зельевар иллюстрировал иллюзиями, транслируемыми на белую сцену за кафедрой. Второе зелье переработано мной из стандартного восстанавливающего. Я назвал его «Взаймы у завтра». За 10 минут притягивает из окружающей среды магическую энергию, полностью восполняя резервы мага. Ровно через сутки – откат, потеря сознания, истощение. В зале послышались шепотки, пока маги смотрели на подробные графики, расчеты и результаты исследований. Все понимали, что такой необычный метод восполнения магической энергии – не подстегивание естественных процессов восстановления, а практически мгновенное вытягивание магии из окружающего мира – может стать ключом к каким-то большим открытиям, которые зависят только от специфики родовых знаний зельеваров. Но с ней обломал мечты, заявив, что патент оформлен с отсрочкой в 10 лет. До этого времени рецепт остается тайной. С другой стороны, что такое 10 лет для магов? Как ни прискорбно это признавать, но последнее мое изобретение формально принадлежит к сфере косметических зелий. Опять послышались смешки. Уж очень хорошо удалось передать Снейпу отвращение к своим словам. К сожалению, учитель убедил меня, что и это изобретение должно увидеть свет. Так что, дамы и господа, представляю вашему вниманию усовершенствованное защитное зелье для волос. Не оставляет жирной пленки, держится на 4 часа дольше, чем стандартное, по степени защиты превосходит его на 2 пункта, по сложности приготовления и стоимости практически не отличается, закрепляет прическу и работает как лак для волос. О, поднявшийся шум приятно ласкал гордость мага. Эмоции зельеваров сейчас больше были направлены не на сам функционал состава, а на то, что какому-то 20-летнему юнцу сейчас удалось то, чего не удавалось прославленным мастерам столетия. И как же вам это удалось, молодой человек? Наконец перекрыл шум ласковый голосок мадам Забини, мастера зельеварения, молодой и талантливой ведьмы из дома Медичи, пока только трижды вдовы. Позвольте начать издалека, тихо отозвался Снейп, и шум постепенно стал стихать. Мы все привыкли, что ингредиенты для зелий собираются исключительно в магическом мире, даже такие простые, как, предположим, полынь или ромашка. Это позволяет компонентам зелий взаимодействовать в котле, так как растения магического мира в должной мере наполнены энергией. Нам это известно, молодой человек, проскрипел древний мастер из рода Медичи. Давайте к сути. Я не займу вас надолго, криво усмехнулся Снейп. Так вот, многим, думаю, известно, что простейшие магические растения можно заменять магловскими. Для этого достаточно вливать при изготовлении зелья больше магии. Этот факт открыл маглорожденный Стоун 200 лет назад. Но для подобного трюка нужен контроль энергии уровня мастера, да и качество составов оказывается ниже. Из-за этого открытие осталось невостребованным. Маги прошлого, думаю, знали об этом способе, но не спешили пользоваться, имея в виду полное отсутствие преимуществ и дополнительные проблемы. «Не тяните же, молодой человек!» В нетерпении воскликнул полный пожилой мастер-чех из первого ряда. «Хватит общеизвестных фактов, как пожелаете. Ради интереса исследуя способ Стоуна, я обнаружил, что магловские ингредиенты подходят еще для одного процесса. Как вам несомненно известно, в процессе изготовления зелья ингредиенты отдают свою магическую силу составу, а материальная составляющая становится полностью не магической, определяя цвет, запах и вкус жидкости. Мы можем повлиять на эти факторы только на начальном этапе или в процессе изготовления». Молодой человек, укоризненно протянул Андреа Борджиа, весело сверкая глазами. «Да-да, я уже почти закончил, учитель», усмехнулся в ответ Снейп, вызывая волну шепотков. «Суть в том, что магловские ингредиенты, не смешивающиеся с магическими и не участвующие в реакции, вполне могут изменить этот результат. Испарить ненужный налет, удалить ядовитые компоненты, загустить, разжижить, кристаллизировать, поменять вкус, запах и цвет и так далее. Все это, не затрагивая магического функционала зелья. То есть артефакты распознания зелий все равно будут реагировать на зелье правильно, даже если по виду, вкусу и запаху костерост сам на себя не похож». Последние слова мага потонули в громоподобном шуме. Мастера переговаривались, шумели, восклицали что-то, делились впечатлениями, а виновник всего этого безобразия просто устало смотрел в глаза магистру, который с удовольствием впитывал в себя эманации разлившегося вокруг хаоса. Пожалуй, только Андреа Борджиа было известно, чего стоило Снейпу это открытие. И сейчас Зельевар чувствовал только усталое удовлетворение от огромного количества потраченных на исследование времени, силой денег. Тишина. Возглас магистра удивительным образом перекрыл шум, и все смолкли. «Благодарю», — коротко поклонился Снейп. «Мое открытие позволило дать ответ на ряд загадок зельеварения, до этого момента считавшихся неразрешимыми. К их числу я причисляю и феномен защитного зелья для волос. В него всего-то и надо было добавить магловский спирт, он устраняет все ненужные компоненты и избавляет от неприятного запаха, и магловский воск, который закрепляет прическу и добавляет волосам защиты. Информация по остальным результатам моего исследования на экране». Зал, затаив дыхание, следил за сменяющимися картинками, которые несли в себе совершенно невообразимую информацию, и параллельно слушал комментарии Северуса. Последние минуты презентации с ней поддал под демонстрацию выявленных закономерностей, а финальная картинка демонстрировала последнее изобретение Северуса. «Мой последний состав», — устало взмахнул рукой Зельевар. «Капсулы, изменяющие вкус, цвет и запах. Пока только базовые цвета и вкусы. Договор с магловским производством уже заключен, скоро линейка расширится. Буквально через несколько дней выйдут разжижающие и сгущающие капсулы. В отличие от магловских ингредиентов, их могут использовать даже начинающие зельевары, достаточно добавить в готовое зелье не позже, чем через 3 минуты после изготовления. Но максимального результата можно достичь только в момент настаивания состава. Каталог можно получить, отправив сову на адрес конторы «Мир вкусов». Коротко поклонившись, маг сошел с кафедры и, ледоколом пройдя сквозь бурлящую и расступающуюся толпу, подошел к искренне веселящемуся магистру. «Как обещал», — заявил он, грохнув на его столик шкатулку с набором зелий для волос. «Всего доброго». Снейпу пришлось проявить всю свою изворотливость, чтобы без потерь покинуть дворец. Выйдя на улицу, он глубоко вздохнул, поставил индивидуальный барьер против сов и отпарировал в особняк. «Спать». Примечание к части. Дворецкие романтистери. HTTPS Влашили Левио Урналцом 88159 HTML. Глава 30. Ученики и учителя. Снейп даже не дернулся под укоризненным взглядом учителя, которым тот сверлил его вот уже 15 минут совместного завтрака в особняке магистра. «Ну и заварил ты кашу», — вздохнул наконец Борджиа. Северус только пожал плечами, одним глотком допил кофе и открыл следующую газету, на этот раз из Британии. Ей оказался вестник зельеварения, где на первом же развороте красовалась его мрачная физиономия. «Мне казалось, именно к этому вы меня активно подталкивали», — наконец отозвался Снейп, сапогом в спину. «Между прочим, мне пришлось перенести остаток конференции на неделю», — заметил Андреа, укоряюще глянув на ученика, просматривающего следующее издание. «Всем остро захотелось проверить на практике твои выводы». «Вы так говорите только потому, что сами уже успели все проверить. Спасибо доброму и щедрому мне», — проворчал Северус, взглядом поднимая кофейник и наполняя себе чашку. Любимый чай с жасмином он принципиально игнорировал, заметив несвойственную ему ядовито-зеленую ауру, пусть и старательно приглушенную, иначе первым бы заперлись в лаборатории. «Когда ты только успел это все», — покачал головой Борджиа, проигнорировав слова ученика, «и степень колдомедика получить, и столько исследований провести, и предприятие открыть, маховик времени и убойная мотивация», — неохотно сознался Снейп. «А про предприятие я только после награждения додумался. Как раз 4 дня до конференции оставалось, вот и занялся. Через гоблинов и не такое можно провернуть. Кстати, все оформлено на принцев, они, так сказать, инвесторы сего предприятия. А сестренка оказалась неплохим организатором, подумываю на нее дела рода сбросить. Мне тут знатный геморрой предстоит. Кстати, насчет него», — покивал головой на спич мага-магистр. «Как ты и просил, адекватные учебники. Все как ты любишь, никаких шуточных или бесполезных составов. Упор на практику плюс неплохая теоретическая база». Борджиа щелкнул пальцами, и невидимый домовик аккуратно опустил стопку книг на стол рядом с магом. Открыв ее, Снейп с интересом пролистал первую часть. «Действительно, замечательные учебники, спасибо», — кивнул он. «Осталось только перевести и запустить в производство. Ну и добавить последние научные изыскания». Северус криво усмехнулся. «Кто автор? Не желаю получать претензии после редактуры и перевода. Мой дедушка. Но мы будем не в претензии, если ты слегка обновишь информацию в учебниках. Главное, дедушку в соавторах оставь», — отозвался магистр, принимаясь за круассаны и тут же кашляя от нестерпимой горечи. «Что это? Капсулы?» — сладко улыбнулся Снейп. «Аура та же, а вот вкус. Паразит», — даже с какой-то гордостью выдавил магистр, отфыркиваясь и пытаясь запить неприятный вкус молоком, тут же выплевывая его обратно. «Средство-то магловское, на него свойства молока не действуют», — с удовольствием прокомментировал Снейп, откладывая в сторону последнюю газету. «Пошли», — буркнул магистр, вставая из-за стола и отбрасывая салфетку в сторону. «Познакомлю тебя с целителем. Вы стоите друг друга». «Зелье взял?» «Взял», — кивнул Северус, поднимаясь следом. «А про характер это вы зря, у меня учителя были хорошие». Борджиа только рукой махнул, пробормотал что-то непонятное, но откровенно матерное, и направился к малой гостиной. Увидев удобно устроившегося в кресле целителя Джинара Марти, Снейп даже не удивился, только уважительно кивнул и, дождавшись приглашающего жеста севшего хозяина дома, занял соседнее место. «Ну-с, молодой человек», — начал черный целитель, — «думаю, после вчерашнего выступления я вполне могу презентовать это вам в нагрузку, так сказать, к предыдущему». Снейп с поклоном взял кольцо с римской двойкой, тремя рваными шрамами на фиолетовом фоне, символами отделения темномагических проклятий и дара из алхимической ветви. Мага ничуть не удивляло, что ему не удалось с помощью маскировочного артефакта обвести вокруг пальца целителя Марти. Некроманты воспринимают мир по-другому, еще и из-за этого он постарался как можно раньше открыть Саташи. Вытащив из мантии шкатулку для зелий, Снейп выставил ее на стол и откинул крышку, демонстрируя 7 флакончиков с непрозрачной золотистой жидкостью. В 8-й ячейке лежал свиток с подробными рекомендациями по использованию золотого тоника. «Вы даже не представляете, что изобрели», — задумчиво пробормотал Марти, разглядывая на свет 1 флакон. «Все знают ритуалы, расширяющие ядро или ускоряющие его работу, но вот расширить магические каналы можно только долгими и упорными тренировками. Вы представить себе не можете, чего стоит даже мизерное увеличение толщины магических каналов после их окончательного становления». «Отчего же, я это прекрасно знаю», — буркнул Снейп, провожая взглядом флакон, переданный в цепкие лапки жутковатого на вид домовика, на миг появившегося у ног Марти. «Кстати, о цене. Мы договаривались только про 1 флакон. Что вы хотите за остальные 6? «Мне нужно рассчитать 1 ритуал», — аккуратно начал маг. «Знаю, предупредили», — криво усмехнулся черный целитель, выкладывая на стол толстую папку. «Но это только за 5 флаконов. Что хотите за последний?» «Такого же домовика», — по наитию указал Снейп на опять проявившегося эльфа. Тот действительно соответствовал названию эльфа. Темного эльфа, скрещенного с зомби. Темно-серая кожа, огромные фиолетовые глаза, пасть, полная клыков, где-то даже изящное телосложение, когти на руках и ногах и странное волнистое одеяние, больше похожие на саван. «О, Потер в предвкушении руки целитель. Давненько мне не приходилось создавать их. Хотите точно такого же? Или будут особые пожелания? Чем страшнее, тем лучше. Я же в школу иду, мрачно усмехнулся в ответ Северус. Достаточно того, чтобы мое чувство прекрасного не упало в обморок, а легкий шок оно переживет. Главное, характер. Только чтобы мои приказы не извращал, а вот окружающим пусть по полной достается. За исключением близкого круга, само собой. Будет вам эльф, пакостно хихикнул Марти. У меня такие заготовки имеются. Вы будете в восторге. Не сомневаюсь, предвкушающе улыбнулся Снейп. Магистр скрыл смешок кашлем. И, целитель, очень вас прошу, сделайте его больше живым, чем мертвым. В конце концов, у меня свояк, некромант. Эх, умеете вы, юноша, все испортить, демонстративно расстроился Марти. Он быстро откланялся и отбыл, оставив двух зельеваров обсуждать его визит. Я же говорил, вы друг друга стоите, усмехнулся Борджиа, наблюдая, как Снейп внимательно вчитывается в документы. Если не секрет, что за ритуал? Секрет, пробормотал Северус. Может, ближе к делу расскажу. Как знаешь, равнодушно отозвался Борджиа. Кстати, не исчезай никуда, и советую поесть. Через час прибудет артефактор. Какой? С подозрением уставился на учителя Снейп. Джирион Горст, ехидно усмехнувшись, ответил магистр и исчез под аккомпанемент шипения Северуса, который наконец скинул иллюзию артефакта. Ему было из-за чего сердиться. Горст слыл самым эксцентричным, скандальным и сумасшедшим артефактором Европы, даром что был немцем. С ним старались не сталкиваться и не контактировать, но его изобретения раскупались во мгновение ока. Вздохнув и невольно посочувствовав Таши, Снейп внезапно злобно усмехнулся и отключил барьер отцов. Следующий час он провел, с удовольствием прихлебывая любимый сорт чая и наблюдая за паникующими домовиками Борджиа, пытающимися справиться с нашествием наконец нашедших адресата сов. Жирную точку в представлении, к созерцанию которого присоединился и меланхолично настроенный мастер, поставил явившийся во вспышке пламени Фаукс, тут же не досчитавшийся пяти маховых перьев по милости готового к подобному развитию событий Снейпа. Под полным безмолвной зависти взглядом спрятав добычу в карман, Снейп принялся читать послание. Дамблдор возмущался тем, что его не поставили в известность об открытии зельевара и вообще пыхал негодованием во все стороны. Северус подозревал, что старому маразматику просто не по душе было узнавать что-то не первым. Быстро отписавшись непосредственному начальству, что он собирается задержаться до конца перенесенной на неделю конференции у учителя, Снейп потуже прикрутил письмо к лапе Феникса и едва увернулся от огненной вспышки при его исчезновении. Следующее письмо отправилось к Люциусу, который одну за другой прислал две совы, одну с благодарностью за подарок на день рождения, приходящийся на 4 апреля, а вторую с эмоциональной реакцией на открытие товарища. За увлекательным процессом чтения корреспонденции Снейп не заметил, как пришло время визита мастера Горста. Тот вышагнул из камина ровно в 2 часа дня, поздоровался рукопожатием с принцем и уселся в кресло рядом. Глядя на артефактора, Северус поймал себя на мысли, что никогда не назвал бы этого серьезного подтянутого мужчину средних лет эксцентричным или скандальным. Напротив, очень серьезный и представительный мужчина. «Ну что, молодой человек», сразу к делу перешел мастер по-английски. «Мне намекнули о вашем изобретении, но хотелось бы услышать поподробнее о характеристиках и, главное, о цене». Деловито кивнув, Сейрус передал Горсту свиток с подробным описанием зелья. «Недурственно», — кивнул тот. «Я бы предпочел получить сразу, скажем, литр для исследования, оно займет не более недели, а дальше, по стандартному флакону в месяц. Что по цене? Мне нужно, чтобы вы взяли в ученики члена моего рода». «Скучно», — отмахнулся артефактор. «От них одни проблемы и никакого толку. Я готов предоставить вам литр зелья за заключение магического контракта об ученичестве и в дальнейшем предоставлять по флакону раз в месяц ровно столько, сколько вы будете обучать моего подопечного». «Да слушайте», — остановил принц скривившегося мастера. «Таши, некромант, он совсем недавно использовал свою силу для излечения. Как вам известно, в таких случаях дар терпит радикальные изменения. В его случае, как мы успели понять, некромантия сливается с артефакторикой, значительно ее усиливая и дополняя, а это, на мой взгляд, предоставляет широчайшие возможности. Создание одушевленных артефактов, анимация, искусственные слуги, возможно, новые способы хранения информации, големостроение, создание искусственного интеллекта наконец, а вы умеете убеждать, почесал подбородок озадаченный мастер. Думаю, это действительно интересно, но у меня много исследований, я не смогу уделять достаточно времени обучению вашего подопечного. Так, думаю, будет даже лучше, кивнул Сейрус. Во-первых, у него есть невеста, жестоко бы было совсем их разлучать. Во-вторых, мне время от времени приходит идея по совмещению зельеварения и артефакторики, поэтому в свободное время я не отказался бы от возможности встречаться с Таши в одной лаборатории. В конце концов, чем дольше вы его учите, тем дольше я поставляю вам зелье бесплатно. Вот и чудненько, кивнул Горст. То, что вашего Таши не придется учить всему с нуля, даже плюс. Думаю, он сможет жить в моем особняке, я изучу свое расписание и составлю график его свободного времени. Где-нибудь числа 15-го я смогу его забрать. А теперь предлагаю подписать контракт, у меня мало времени. Кивнув, принц передал артефактору черновой вариант контракта. Час ушел на согласование некоторых пунктов, после чего документ был подписан, а зелье перекочевало от одного мага к другому. После этого мастер Горст спешно отбыл, а Сейрус отправился на поиски учителя. «Никак не могу привыкнуть к твоей новой физиономии», — заявил тот, стоило магу появиться на пороге его кабинета. «Попрощаться пришел, это хорошо, потому что я забыл тебе кое-что сказать. Ты в курсе, что после твоего изобретения ты вполне можешь претендовать на звание магистра?» Принц с трудом удержал лицо, услышав это. «Достаточно подтверждения, что именно твои исследования стали фундаментом нового направления, но оно уже у тебя в кармане. Также требуется написать хотя бы один научный труд на эту тему и несколько статей в периодику. Статьи уже отправил в вестник Зельевара от Мерсивирус. Монографию закончу где-нибудь к концу лета». «Чудненько», — покивал Борджиа. «Последнее условие — довести хотя бы одного ученика до уровня мастера. Срок — 10 лет. Селеста подойдет?» — с надеждой поинтересовался Зельевар. «Нет», — отрезал Андреа. «Можешь, кстати, кого-нибудь из моих девочек взять». «Спасибо, учитель», — ехидно отозвался Снейп, «но я не планирую жениться в ближайшие 10 лет. А что так, хлопот будет слишком много, да и вдовой жену оставлять как-то не хочется». «Давай так», — магистр вздохнул, «пока постарайся найти себе официального ученика. Не получится, зачту Селесту». «Идет, идет», — довольно кивнул принц и отправился в особняк, нести доброе и вечное.